Вашему вниманию представляется книга «После победы». Авторы: Роджер Железный, Майкл Стэкпол, Дэвид Дрейк, Роберт Лин Аспирин, Джейн Линскальд. Меня просили посвятить эту книгу, последнюю работу Роджера, тем, кто любил его. Я так и делаю. Джейн Линскальд. Книга предназначена для некоммерческого ознакомления, для людей с перманентными или временными проблемами со здоровьем. Хорошего вам прослушивания от чистого сердца.